Их цель кажется ему настолько нелепой, что он захлопывает окошечко. Заслонка глухо ударяется о стойку. «Билета нету!» — глухо доносится изнутри ворчливый голос кассира. Селения не намерена терять время из-за чего-то дурного настроения. Выхватив меч, она вышибает заслонку, и та с шумом падает на пол. Перепуганный кассир смотрит на принцессу, как кролик на удава, и усы его постепенно принимают абсолютно вертикальное положение. «Когда ближайший транспорт на некрополис?» — спрашивает принцесса. Барахлюш вытаскивает из рюкзака расписание. Книгу объемом 800 страниц и весящую наверняка не один килограмм, точнее, грамм, так как речь идет о минипутской книге. «Ближайшее отправление через 8 минут», — объявляет он, отыскав нужную страницу. «Рейс без пересадок!» Селений вытаскивает набитый монетами кошелек и швыряет его кассиру. «Три билета до некрополиса в первом классе!» Кассир, а по совместительству еще и кондуктор, нажимает на огромный рычаг, напоминающий стрелку часов, и в жёлоб, сделанный из половинки разрезанного вдоль бамбукового стебля, такого же, какой Артур использовал для своего водопровода, падает огромный лесной орех и с грохотом катится над головами ребят. Прокатившись над поляной, он останавливается над какой-то сложной установкой, назначение которой для Артура полная загадка. Покинув свою комнатушку, кассир-кондуктор ковыляет к ореху и распахивает проделанную в скорлупе дверцу. Теперь орех приобретает сходство с кабинкой фуникулера. Трое путешественников забираются внутрь. Изнутри орех пуст, только вдоль стен тянутся скамейки, выточенные из орехового ядрышка. Селение дергает за свисающую со стены ореховую мембрану, и та, словно ремень безопасности, опоясывает девочку. Артур смотрит, что делает Селение, и повторяет все ее движения. У него накопились тысячи вопросов, однако он не решается их задать. «Комплименто моменто!» — говорит кондуктор, захлопывая дверцу. Глава 13. Бабушка осторожно приоткрывает дверь в комнату внука. Мальчик все еще спит, с головой закутавшись в одеяло. Тем лучше. Значит, она успела приготовить ему сюрприз. Широко распахнув дверь, она торжественно вступает в комнату, неся на вытянутых руках красивый перламутровый поднос с поистине роскошным завтраком. Она ставит поднос на краешек кровати, садится рядом и, довольно улыбаясь, объявляет: «Завтрак подан!» А так как ей никто не отвечает, она встает и, похлопав по одеялу, идет к окну и отдергивает занавески. Яркий солнечный свет заливает комнату и освещает поднос с завтраком. Да, бабушка действительно постаралась. «Вставай, лентяй! Хватит спать!» — говорит бабушка. И, не дожидаясь ответа, сдергивает с мальчика одеяло. «Ой! Неужели внук превратился в собаку?» Когда испуг прошел, бабушка понимает, что это всего-навсего Альфред, устроившийся спать в его кровати. Довольный своей шуткой, пес весело виляет хвостом. Но бабушке явно не нравится его выдумка. Сбежав по лестнице, она выскакивает на крыльцо и громко зовет: «Артур!» Сидя в ореховой скорлупе, Артур, разумеется, не слышит ее. Тем более, что в эту минуту он старательно пытается пристегнуться. Пока Артур борется с ремнем, Барахлюш вытаскивает из рюкзака маленький белый шар, легкий, словно цветок одуванчика, и энергично его трясет. шар начинает светиться.